Глава 27. Народу в крематории оказалось мало, всего 12 человек. Большая поминальная служба была запланирована на осень. Франсуа настоял на том, чтобы Амелия сидела рядом с ним. По другую руку устроилась сестра его матери. После церемонии в квартире своего дяди Франсуа представил Амелию друзьям и родственникам, но назвал ее старой подругой семьи из Англии. Позже он извинился перед ней и объяснил, что пока еще не может собраться с духом и рассказать всем, кто она на самом деле. Тогда же они решили вместе отправиться в Тунис. Франсуа сказал, что мечтает вырваться из Парижа, а все существо Амелии сопротивлялось тому, чтобы расстаться с сыном почти сразу же после того, как они встретились. Когда еще им предоставится возможность побыть вместе? Амелия связалась со своим помощником в Воксхолл-Кросс, объявила, что ей необходимо еще несколько дней, чтобы прийти в себя после похорон, и что она проведет 2 недели на юге Франции за счет оставшихся от отпуска дней. Для прикрытия она забронировала номер в отеле в Ницце и записалась на курсы живописи. За этим последовал телефонный звонок от Саймона Хейниса, который отнесся к Амелии с пониманием и заметил, что она заслужила перерыв, и раздраженный имейл от Джорджа Траскта, который поставил ей на вид, что она создает некоторые неудобства для коллег, оповещая о своем отпуске всего за 24 часа. В остальном отсутствие Амелии не вызвало никаких комментариев. К пятнице Амелия Левин была уже в Гаммарте. Она жила в отеле под именем Фаррелл. В другом отеле всего через дорогу устроился Франсуа, хотя, возможно, это и была лишняя предосторожность. Сам он не возражал против такой секретности, не задавал лишних вопросов. Похоже, он наслаждался ощущением интриги и даже пошутил, что это должно быть наследственное. Поначалу возвращение в Тунис 30 лет спустя вызвало у Амелии грусть и чувство дискомфорта. Но дни шли, они посетили множество мест, хранивших для нее особые воспоминания, и постепенно путешествие начало приносить ей неожиданное удовольствие. Внешне все осталось таким же. Амелия помнила проворных стрижей на фоне вечернего неба, сухой раскаленный воздух, резкую отрывистую речь местных. Она не забыла и сад в Ла-Марсе, долгие ночи в объятиях своего любовника. Как презирала она его жену, как жадно хотела обладать им. Жестокость, молодость. Амелия отвела Франсуа в Ле-Гольф, ресторан, куда Жан-Марк никогда не осмеливался заходить из страха, что их увидит кто-нибудь из знакомых или коллег. Именно в Тунисе, еще до беременности, Амелия и начала изучать арабский. Она шла на урок по улицам Медины в платке и юбке, а тунисские мальчишки пялились на нее и цокали языками, когда она проходила мимо. Как и все молодые люди в этом возрасте, она была убеждена, что уж она-то, Амелия Уэлдон, отличается от всех других. Она не такая, как эти студенты и туристы с рюкзаками за плечами, маменькины сынки, путешествующие на папочкины деньги. Теперь, через 30 лет, Амелия чувствовала глубокую ностальгию по тому времени, не в последнюю очередь из-за того, что она больше не являлась самой привлекательной девушкой в городе. Во втором десятилетии 21 века Амелия Левин была всего лишь еще одной английской туристкой средних лет, самой подходящей мишенью для владельцев уличных лавок, торгующих коврами и поддельными футболками известных фирм. Ей казалось, что абсолютно те же самые мужчины, что и в 78-м, сидят в кафе и держат в руках те же самые стаканчики с чаем. Те же женщины, мелькавшие в распахнутых на улицу дверях, чистили те же овощи. Свадебные корзинки, розовые и белые, горы специй и чая, все это лежало нераспроданное на рынке. Все осталось как прежде. И все же многое изменилось. Молодые девушки были одеты в джинсы Дольче и Габбана и пользовались косметикой. Их бойфренды не расставались с мобильными телефонами. На стенах кафе висели постеры с игроками Челси. Мальчишки, сломя голову, носившиеся по улицам в пыли и выхлопных газах в 78-м, теперь сидели за рулем такси, которое везло Амелию в музей, или поправляли салфетку Франсуа, когда они сидели за столом в ресторане «Дарель-Джельт». «Я была здесь счастлива», — призналась Амелия в минуту сентиментальности и тут же пожалела об этом. Как она могла быть счастлива, зная, что вот-вот отдаст своего ребенка чужим людям? «До того, что произошло», — добавила она, запнувшись. «Мне нравилось ощущение свободы, нравилось чувствовать себя вдали от Англии». «И тем не менее, теперь ты работаешь на Англию», — заметил Франсуа. «Интересная формулировка». Амелия подняла бокал и полюбовалась игрой света на гранях хрусталя. «Но да, полагаю, что это так».